понятие научно-философского мировоззрения. Уже отмечалось, что формы, типы мировоззрений многообразны. Есть все основания говорить о плюрализме национальных, классовых и групповых, индивидуальных взглядов, позиций. Это не исключает, правда, присутствие в них и общих мотивов, типовых черт. Философские взгляды в этом смысле не составляют исключений. История философии знакомит нас с многообразием философских учений, принадлежащих прошлому и настоящему. Однако далеко не все они претендуют и могут претендовать на статус научно-философского мировоззрения. Научно-философское мировоззрение – это такая система понимания мира и места в нем человека, которая опирается на науку, корректируется и развивается вместе с наукой и сама оказывает активное влияние на развитие науки. Уместно сравнить теперь данное определение с ранее приведенными определениями мировоззрения вообще и философского мировоззрения. Схематично их соотношение можно представить в виде концентрических кругов. Наиболее широким из трех понятий является понятие мировоззрения, М. Уже входящее в него понятие философского мировоззрения, ФМ, и, наконец, лишь часть философских учений может быть отнесена к области научно-философского мировоззрения, НФМ. История познания убеждает в том, что данному понятию в наибольшей степени отвечает учение философского материализма. В различные эпохи, в зависимости от уровня развития и характера научных знаний, материализм принимал различные формы. Важнейшими из них являются стихийный и во многом еще наивный материализм древних философов, материализм 17-18 веков, носивший механистический и метафизический характер, наконец, диалектический материализм, созданный Марксом и Энгельсом в середине XIX века на основе исследований общества и новых достижений естествознания. Во второй форме материализма почти отсутствовали представления о развитии мира, о взаимосвязи, взаимодействии различных явлений. По словам Энгельса, ученые анатомировали природу, по крупицам собирали материал для последующих обобщений. Это во многом и определило метафизический характер материализма данного периода. Под метафизикой понимается взгляд на мир и способ мышления, при которых различные предметы и явления рассматриваются вне их взаимосвязей, развития. Понятие диалектики противоположно понятию метафизики. Оно обозначает взгляд на мир и способ мышления, при которых различные явления рассматриваются во взаимодействии, развитии. Насыщение диалектикой углубило и обогатило материализм. Материализм и диалектика сочетаются естественно и органично. Ведь материализм, как пояснял Энгельс, не что иное, как понимание мира таким, каким он существует реально, без фантастических искажений. Такова же, в принципе, установка науки. Но мир, как он есть, это мир сложных взаимосвязей, противоречий, качественных изменений, развития. А это значит, что верное понимание мира требует единства материализма и диалектики. Существенным вкладом в формирование диалектико-материалистического миропонимания явилось также впервые осуществленное Марксом распространение материализма на общественную жизнь, на человеческую историю. Развитие материализма и влияние научных знаний на философскую мысль этим, естественно, не закончилось. Оно продолжается и в наши дни. Материализм меняет свою форму с каждой крупной эпохой в развитии науки. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение, том 21, страница 286. С Со своей стороны, материалистические учения оказывали заметное воздействие на развитие науки. Один из убедительных примеров такого воздействия – влияние атомистического учения древнегреческих философов, Демокрит и другие, на формирование научной атомистики. Продуктивное воздействие на науку оказывали и некоторые рациональные идеи идеалистических учений. Так, идеи развития вошли в естествознание сначала в идеалистической форме, мысль о стремлении к совершенству. И лишь позже было осуществлено их материалистическое переистолкование, соответствующее содержанию и духу научного познания. Вокруг проблемы научности философского мировоззрения продолжаются горячие споры. При этом нередко допускается неисторическое, абстрактное сопоставление познавательной функции философии и науки, которая исходит из посылки, будто философия решает в принципе те же задачи, что и наука, только на другом предельно обобщенном уровне. При таком подходе их специфика размывается, возникает опасность либо растворения философской проблематики в специально-научной, либо обособления философской мысли, ее противопоставления науке в рамках такого умозрительного сравнения, прямолинейного соотнесения этих двух областей знания, как в принципе однотипных, проявляется эффект их мнимого соперничества. Философия, в отличие от конкретных наук, изучающих частные законы, определялась как наука о наиболее общих законах развития природы, общества и человеческого мышления. Согласно такой точке зрения, по сути, она восходит к Аристотелю, философия мыслится как набор самых общих положений, выступающих по отношению к развитому научному знанию как нечто вспомогательное, не главное. При этом не только не раскрывается реальная картина соотношения философии и науки в истории культуры, но даже во многом утрачивается понимание специфики философии, достигнутая еще в классической немецкой философии. Аналогичен результат и других абстрактных сопоставлений сфер духовной деятельности, философия религии, философия искусства и так далее, берущихся вне истории, вне целостного контекста культуры. Вопрос о требованиях к научно-философскому мировоззрению и о самой его возможности удается корректно поставить и решить лишь на основе историко-материалистического подхода к философии. Что же выявляет такой подход? Он свидетельствует о том, что философия и наука рождаются, живут и развиваются в лоне уже сложившихся исторически конкретных типов культуры, испытывая воздействие различных их компонентов. Вместе с тем, обе они оказывают заметное влияние друг на друга и на весь комплекс культуры. Причем характер и формы этого влияния имеют историческую природу, меняют свой вид в различные эпохи. Понять функции философии и науки, их родство и различия можно лишь на базе обобщения их реального статуса, роли в различные периоды истории. Исторический анализ свидетельствует о том, что философия и наука вовсе не соперницы, что каждая из них выполняет в культуре свои специфические функции. Обрисованные выше функции философии в системе культуры позволяют уяснить те ее задачи, которые родственны науке, а также те, которые носят иной особый характер, определяя важную общественно-историческую миссию философской мудрости, в том числе ее способность влиять на развитие и жизнь науки.